Эльфийская мелочь веселилась вовсю. Дети есть дети. Вслед быстро удаляющемуся жрецу неслись рифмованные дразнилки, обидные обзывательства с теплыми пожеланиями споткнуться и свернуть себе шею. Общая эйфория победы объединила всех. Бородатые родственники обнимались с эстетом Эландером, мне тряс руку счастливый Эшли, а малыши всей толпой облепили героическую драконицу, ни капли ее не боясь и даже не задумываясь о том, что это опасно. Я задрал голову и приветливо помахал рукой, пытаясь привлечь внимание Сун. Она повернула ко мне свою ужасную голову, и длинный коричнево-черный язык быстро коснулся моего лица. Я зажмурился, но не вздрогнул. — Это все еще ты? — Думаю, да, — медленно протянула бывшая наемница, непривычно двигая громадными челюстями. — Ой, так я могу еще разговаривать, надо же! — А превратиться обратно в себя ты не можешь? Боюсь, что нет, малыш. Она разом сникла, и я поспешил ее успокоить. Ничего страшного. Вот пройдем огненные пустоши, доберемся до эльфов, и там тебе помогут. В крайнем случае всегда можно слетать на тебе к эльфу-ренегату Унгорну в блуждающий замок ведьм, или уж совсем на крайняк, просто поймать этого шустрого Карланиуса, прижать втроем в темном углу кверху ногами и выбить расколдовывающее заклинание. Только можно я сама его выбью? В смысле, после вас, как коврик, вытерев крылом набежавшую полулитровую слезинку, попросила Сун. Я охотно кивнул. Почему нет? Пусть развлекается. А потом меня оттащил в сторону мой хозяин с одним вопросом, но справедливым и по существу. — Что дальше делать будем, дамский угодник? — Гррр! — Так я и думал. Разочарованно вздохнул он. — Ну, если тебе кроме этого и сказать больше нечего, то у меня есть одно соображение. Оно, конечно, несколько безумные, но кто сейчас в своем уме? У всех проблемы с психикой, и я не исключение. Короче, драконица из нашей подруги получилась весьма впечатляющая. Как думаешь, она согласится нас покатать? И знаете, Сун очень даже согласилась. Правда, взлететь с таким грузом, как человек, аарх, два гнома, один взрослый эльф и десяток шустрых эльфенышей, ей оказалось не по силам, но довольно быстро бежать по песку на четырех лапах она подписалась гарантированно. Вот только далеко ли мы так убежим? Через несколько часов солнце опять взойдет. Оазис нас уже не защитит, а без еды и питья дети долго не протянут. «Есть короткий путь через пустоши», — задумчиво протянул Эландер. «Думаю, я могу найти отсюда дорогу по звездам, а на драконе мы доберемся туда, к рассвету. Если сумеем пройти, то на ночлег нас уже укроют прохладные кроны деревьев». «Ты говоришь о клятых сумерках?» — я недоверчиво сощурился. «Об этом месте знали все, и ни одно существо с мозгами больше лесного ореха туда не совалось, жизнь дороже. Но у Эшли, как всегда, на этот счет было особое мнение. Попрошу поподробнее, друг мой. Малыш, будь добр, не перебивай. Лучше пообщайтесь, Сун. Скорми какую-нибудь мышку, почеши хребет, драконы такое любят, по-моему. В общем, займи чем-нибудь руки, а? Мне жутко хотелось выбить этот командный тон из его аристократической башки самым примитивным подзатыльником, но пришлось сдержаться. Я лишь поманил к нам поближе наемницу и гномов, пусть все слышат, какой бред тут обсуждается. «Клятые сумерки — это знаменитое поле битвы древних магов», — пустился объяснять эльф-самоубийца. «Собственно, все огненные пустоши являются результатом неприродного катаклизма, а арены противостояния белой и черной магии. Когда-то Давным-давно все колдуны, волшебники, чародеи, маги, ведьмы и прочие, разбившись по кланам и встав под полярные знамена,